Глава 14. Спустя 2 часа смотрела на экран смартфона, где высвечивался номер Громова. Упертый парень. С того дня, как он заявился ко мне с продуктами и неслыханным заявлением, я игнорировала его. В рабочее время он был занят, а в вечернее я старалась грамотно его избегать, поэтому наши пути не пересекались. Он звонил и даже приходил, но мы разминулись. Я как раз только подходила к дому и заметила, когда он уже уезжал на своем байке. Выглядел недовольным, а если точнее, агрессивным. Пришлось дождаться, когда он скроется за углом, и идти домой. Сегодня он снова позвонил. Признаться, обдумывала все же поговорить, но, размышляя, упустила момент, и звонок закончился. Ну и ладно. Выключив компьютер, в очередной раз приметила, что опять задержалась на работе. Входит в привычку. Только вышла из кабинета, собираясь закрыть и поставить на сигнализацию, как увидела Павла. Он хромал ко мне по коридору, что-то пряча за спиной. «Привет, спасительница!» — довольно сказал он, подмигивая мне. «Привет, хромой!» — ответила я с улыбкой, невольно вспоминая, что сегодня он пережил. «Ну, я так, немного», — с гордостью заявил он, выпитив грудь. «Завтра уже буду бегать». «Сомневаюсь», — ответила я, сложив руки на груди. «А ты во мне не сомневайся. Кстати...» Он достал из-за спины что-то завернутое в бумагу и протянул мне. Покачала головой и приняла подарок, отмечая его волнение и детский интерес в глазах. В следующую секунду я рассмеялась, когда распаковала подарок. Внутри оказался кактус с розовыми иголками. «Почему с розовыми?» — спросила и начала крутить со всех сторон. «Очень красивый». «Когда увидел его, сразу вспомнил о тебе». «То есть это я?» — спросила, подняв бровь. «А завтра ежа принесут». «Не любишь кактусы?» — взволнованно спросил он, подозревая, что подарок мне не понравился. «Мне кажется, что в них есть что-то особенное». «Мне нравится. За ними не нужно много ухаживать». Честно призналась, обдумывая, куда поставлю, чтобы не залезть в него руками. «Согласен. Но так что, принимаешь подарок? Или идем в ресторан?» Я улыбнулась и поспешила в кабинет, нормально ориентируясь в темноте. Не хотела включать свет, да к тому же на несколько секунд зашла. Поставила кактус на стол, торжественно заявила. «Вот его место». Только я повернулась, внезапно оказалась в захвате рук мужчины. Это я про Павла, который, казалось, не собирался отпускать меня, сильнее притягивая к себе. «Паша», — произнесла я, интонацией давая понять, что он слишком близко. «Да вот, кактус, если что, рядом». «Яна, ты мне нравишься», — сказал он, и в его голосе звучала искренность, которая меня немного смутила. «Он так шутит?» Не знала, как реагировать. «Андрей, теперь Павел. Слишком много внимания, к которому не привыкла, поэтому оно меня смущало и удивляло. Или это такая тупая игра?» «А ты...» — начала я, обдумывая слова. «Ты ей не нравишься». И это сказала не я. Мы одновременно повернулись, и я увидела Громова, стоявшего в проеме кабинета с руками на груди, с выражением лица, которое можно было бы описать как смесь удивления и злости. «Ты чего, Андрюх?» — с улыбкой спросил Павел, продолжая стоять близко ко мне. «То, что руки убери от нее!» — рявкнул Громов. Его голос звучал резко и властно. «С какой стати?» — удивился Павел, не понимая, что происходит. «Стой, что она моя девушка!» — отчеканил Андрей, прожигая нас своим диким взглядом. «Так что отвали от нее или помочь!» У меня от удивления отвисла челюсть, а Павел, казалось, потерял дар речи. Он стоял растерянный и ошеломленный, поглядывая то на меня, то на Громова. Видимо, догонял. Я же не могла поверить своим ушам. «Какая еще девушка? Ему по голове долбанули автоматом?» «Какой ты шутник!» — весело выдала, всем своим видом предупреждая, чтобы не наглел. «Но куда там? Этот наглец взглядом обещал войну». Андрей зловеще повел челюстью и выдал. «Какие шутки, любимая! Я серьезен, как никогда. Только хотел объяснить нашу ситуацию с Громовым, но Павел стал вести себя странно. Его лицо изменилось, и теперь он выглядел неуверенно, как будто его загнали в ловушку. Он медленно отступил, но не мог отвести взгляд от Громова. В воздухе повисло напряжение, что угнетало. Громов продолжал смотреть на Павла с вызовом. Его глаза сверкали, как будто он был готов к драке. Я не могла позволить этому произойти. Я должна была что-то сказать, но слова застряли в горле. «Я понял, Андрюх. Тогда не буду вам мешать», – пробубнил Тигранов. «Мешать?» – вскипела я, уже сосредотачиваясь только на Громове, так как Павел очень тихо допрыгал до двери и исчез. «А разве нет? Теперь ты, наконец, хочешь со мной поговорить, насколько понимаю», – нагло заявил Андрей. Резко дернулась к нему, подбегая так близко, чтобы точно услышал, и мило процедила. «Кто тебе позволил так себя вести?» «Ты мне не оставила выбора». «Я? Да я тебе красиво намекнула, что не нуждаюсь в твоем общении, а ты не догнал». «А почему бы нам не попробовать? Ты чего, боишься?» Отчеканил он мне в лицо, почти соприкасаясь с моими губами. Даже задохнулась от возмущения. Сглотнула и хрипло выдала. «С какой стати?» «С такой», — выдал он и вдруг подался вперед, касаясь моих губ, но всего на мгновение. И что странно, даже за это мгновение я почувствовала странный трепет, захвативший мое тело. Андрей отступил назад и дерзко заявил. «Я тебе нравлюсь, но ты вбила в свою умную головку, что меня ненавидишь. Пробовала разобраться, что именно испытываешь». «Некогда было». Смущенно выдала, удивляясь, почему близость с Громовым странным образом влияет на меня. «А ты попробуй». «Непременно», — бросила в ответ, чувствуя, что на пределе. «Нужно подальше от него держаться, а то совсем себя не узнавала. Даже забыла, почему ругаться начали». «Как же, он посмел сказать, что...» «Тогда довезу тебя домой», — вдруг поступило предложение. «Я сама могу. А я не только довезу, но и начну учить». Моментально изменилась в лице, что не смогла скрыть, и, отмечая довольное лицо Андрея, поняла, что прокололась. «Так что?» «И ты будешь бесплатно учить меня на своем байке?» С подозрением переспросила, переживая, что обманет. «Кто его знает? Хитрый жук». «Буду. Но пока ты учишься, мы с тобой нормально общаемся». «Нормально? И с тобой?» Засмеялась, не представляя себе эту чудесную картину общения. «Громов, ты все же шутник». «Со мной? А что не так?» «И как это нормально в твоем понимании? Как друзья?» «Больше, чем друзья», — деловито заявил он, заставляя озадачиться. Слишком хищный взгляд у него был в эту минуту. «Лучшие друзья?» Не сдавалась я, желая точно знать рамки общения. Ну не точно, но что-то в этом роде для начала». «Слишком мутно». «Или сложно?» Дерзко уточнил, щурясь, начиная давить, как мне показалось. «Чёртов стратег». «Громов, с чего такие мысли? Все же автоматом сегодня получил по голове?» «Приятна твоя забота, но все же к делу. Так что? Жду ответ. Могли бы сегодня начать». Задумалась, стараясь не действовать сгоряча. «Да, я очень хотела научиться ездить на мотоцикле, но тогда придется общаться с ним. С другой стороны, он не такой неприятный, как раньше. Терпимый. Даже очень. К тому же будет возить меня домой и на работу». «Дронова, не думал, что ты так долго соображаешь», — лениво протянул этот торопыга. «Ничего не долго, я...» «Боишься меня, поэтому откажешься?» — продолжал напирать Громов. «Не откажусь, понял?» «Отлично», — шикарно заявил он и, осмотрев мой внешний вид, заостряя внимание на водолазке с джинсами, добавил. «Ставь на охрану, а я куртку возьму и поедем. «Кстати, тебе прихватить или есть что потеплее?» «Есть что потеплее», — съязвила, вспоминая, что ветровка у меня здесь. «Тогда вперед, ученица!» — шикарно заявил он и направился по коридору к лестнице. Вдруг остановился и торжественно объявил. «У тебя на все про все 5 минут, и не рассчитывай сбежать, я догоню». Моргнула, удивляясь, как он быстро перестроился. «Надо же! Он мне смеет время давать! Обнаглел в корень!» Покачала головой и зашла в кабинет, хватая ветровку с вешалки. Захотелось опоздать, но потом подумала, что у Громова хватит мозгов прийти за мной и вынести на своем плече. Этот может. Ладно, я ведь согласилась. Тем более столько плюсов. Даже не сомневалась, что ничего не поменяется между нами, как бы ни общались. А я научусь кататься на мотоцикле. Здорово. Задумалась. Да, вроде можно было порадоваться. Но меня что-то смущало, а предчувствие кричало о том, что меня где-то обманули. Без паники, без выходных ситуаций не бывает. Я справлюсь.